семеро братьев. В давние времена расположилась у самого подножия высоких гор, на берегу бескрайнего моря, небольшая деревенька. В этой деревеньке жил старик со своими 7 сыновьями. Высокими да крепкими уродились его сыновья. Имена у них были под стать им самим. У самого старшего было имя Джуанши, то есть недюжинная сила. У второго имя было Гуафен, то есть задуй ветер. Третьего звали Техань, то есть железный детина. Имя четвертого было Бупаже, то есть нипочем жара. А у пятого Гаотуй, то есть длинная нога. Шестого звали Дадзяо, то есть большая ступня. Седьмого Дакоу, то есть большой рот. И сказал как-то старик своим сыновьям: «В неподходящем месте расположилась наша деревня. На западе горы высокие, на востоке море бескрайнее. Негде развернуться людям совсем. Взялись бы вы, сыновья, да и отодвинули немного и горы, и море». Повели плечами сыновья: «Куда же еще силушку девать?» И разошлись в разные стороны. Кто на запад подался горы двигать, кто на восток море оттаскивать. Подождал старик, да и вышел поглядеть, не управились ли его сыновья с работой. Глянул на запад, глянул на восток, смотрит, кругом одна равнина лежит. Старик и говорит: «На славу поработали мои дедушки». Вернулись сыновья домой, отдохнули, поели, попили. Старик им и говорит: «Столько хорошей земли зазря пропадает. Надо ее засеять чем-нибудь, злаками разными хотя бы». Повели плечами сыновья: «Куда же еще силушку девать?» Встали 7 сыновей и принялись пахать да сеять. В скором времени на той равнине злаки выросли. Точно море золотое разлилось. И пшеница к небу тянется, и проса поспевает. Смотрит старик, не нарадуется. И не ведает он, что все это добро для них злом обернется. Донесли императору в столице, что есть такой благодатный край на его земле. И отдал он приказ все это зерно подчистую собрать и к нему доставить. Опечалился старик, вздохнул тяжко и говорит сыновьям: «Зря вы, дедушки, столько трудились, да спины гнули. У нашего императора род, что колодец без дна. Стоит один раз перед ним нагнуться, вовек не разогнешься». Услышали сыновья такие слова, рассердились и говорят отцу: «Не горюй, отец, пойдем мы в столицу правду искать. Доберемся до самого императора, восстановим справедливость». Простились братья с отцом и в дальний путь отправились. Долго они шли или нет, неведомо. Только 3 пары обуви стоптали, пока к столице не подошли. Как увидели 7 братьев стражники, что на воротах столицы стояли, тут же запирать ворота стали на все засовы и на все замки железные. А сами забрались в башни сторожевые и выглядывают оттуда испуганно. Подошел старший брат, тот, которого недюжинной силой назвали, к столичным воротам, да как закричит: «Открывайте нам ворота да поскорее! Мы к императору идем правду и справедливость искать!» Кричат им стражники из башен: «Да где это видано, чтобы император с простыми людьми договаривался?» Видит старший брат, что не хотят им городские ворота открывать и в столицу пускать, рассердился и толкнул ворота со всей силы. вылетели с грохотом и треском ворота. Башни сторожевые обрушились. Обломками да кирпичами всех стражников как мух раздавило. Вошли братья в столицу. Идут по улице, а люди на них со страхом поглядывают. Подошли они к дворцовым воротам, смотрят, крепко ворота заперты. Ни одной щелочки нет. Вышел вперед второй брат, которого «Задуй ветер» назвали, и говорит братьям: «Отдохните немного, я за дело возьмусь». Поднял он голову и кричит охранникам дворцовых ворот: «Открывайте нам ворота да поскорее! Мы к императору идем правду и справедливость искать!» Никто второму брату не ответил и ворота не открыл. Рассердился «Задуй ветер», вдохнул поглубже и как дунул на дворцовые ворота. Зашатались колонны с драконами от ураганного ветра и на землю попадали, а ворота в дальнюю часть сада ветром унесло. Попрятались все охранники, полководцы и военачальника от испуга и выглянуть не смеют. Подошли семеро братьев к императорскому дворцу. Вышел вперед третий брат, которого «Железным детиной» назвали, и говорит братьям: «Отдохните немного, я за дело возьмусь. Пойду с государем побеседую». И пошел третий брат в покои императорские. А император сидит, желтый от страха, и говорит ему: «Да виданное ли это дело, чтобы император с простыми людьми договаривался? Выгоните этого мужика из дворца, да головы ему с плеч долой!» Услышал эти слова железный детина, засмеялся и отвечает: «Да ты посмотри на меня, государь, вначале, а потом грозись!» Кинулись на него полководцы да военачальники с острыми мечами, да только об него все мечи и обломали. А император затрясся от страха и с трона свалился. Видит государь, не убить мечами братьев. Приказал он тогда их огнем сжечь. Полетели к братьям сотни огненных шаров. Окружил огонь со всех сторон, густой дым глаза застилает. Вышел вперед четвертый брат, которого назвали «Нипочем жара», и говорит братьям: «Отойдите в сторону, я за дело возьмусь». Стал он огненные шары ногами топтать, топчет и приговаривает: «Холодно мне, холодно, никак не согреюсь». Увидел это император, позеленел от злости. Не знает, как с проклятыми братьями справиться. Думал, думал и надумал утопить их в море. Отдал он приказ всем своим военачальникам все войска собрать, чтобы окружить братьев и в море столкнуть. Вышел тут вперед пятый брат, которого «Длинной ногой» назвали, и говорит братьям: «Не бойтесь, пора и мне за дело приниматься». Сказал он так и первым в море вошел. Идет пятый брат по синему морю, а вода ему по колено. Качает он голову и говорит: «Что за море? Глубоких мест совсем нет, не поплавать даже. Но ловлю тогда рыбы». И стал он больших и малых рыб голыми руками ловить, да на берег выбрасывать. Целую гору наловил, а все не останавливается. А братья ждут брата, да никак не дождутся. Тут вышел вперед шестой брат, которого «Большой ступней» назвали, и говорит братьям: «Отдохните немного, я за дело возьмусь. Пойду брата позову». Сделал он один только шаг и рядом с братом очутился. Смотрит, чем брат занимается, и говорит ему: «Видно, забыл ты, зачем мы к императору пришли». Вернулись они к остальным братьям, смотрят, войска их со всех сторон окружают. Вышел тут вперед седьмой брат, которого «Большим ртом» назвали, и говорит братьям: Не станет император с нами договариваться. А если станет, то императором перестанет быть. Подошел младший брат к морю и выпил всю морскую воду без остатка. А потом повернулся к императорскому дворцу и открыл свой большой рот. Хлынула тут вся вода морская на императорский дворец и разрушила его весь до основания. И утонул государь вместе со своими полководцами да военачальниками.